Матерь Агни-йоги. Вот мы подошли к пониманию смысла страданий. Но понимание это может быть двух родов – теоретическое и практическое. Теоретическое не принесет освобождения, но практическое, которое говорит «Да будет воля твоя, владыка», ставит малое страдающее «я» на свое место, отходит от него в сторону и приближает сознание к воссоединению с безмолвно смотрящим. И тогда печаль становится в радость, и мир, который выше всякого разумения, незримо касается сознания.